«Ха! Ой!» По склону горы поднимался мужчина, готовый в любую секунду рухнуть лицом вниз. Это был отец Фернандо. С его вымокшей рясы все еще падали капли воды. После того, как его унес поток, он выполз из другой пещеры. Даже сам Фернандо удивлялся тому, что еще не расстался с жизнью. Возможно, за это стоило поблагодарить жир, который был не таким уж плотным. Они с сестрой Люми разделились, однако это не было проблемой. В конце концов, он так отчаянно пытался взобраться на гору именно из-за телепатического приказа «Живые и здоровые Люми». Святая Церковь запрещала все виды магии, кроме обрядов крещения, которыми пользовались священники, но это было лишь на словах. Экзекуторы вроде Люми обучались полезной магии, которые относились, например, к усилению телепатии. Разумеется, все это называли таинствами, это была лишь малая часть силы и знаний, которые со временем обрела Святая Церковь. Ой. Чувствуя всю тяжесть своей промокшей одежды, отец Фернандо продолжил подъем. Он постоянно спотыкался, чуть не падал и ворчал. «Отправляйтесь на болото! Я чуть не утонул! Эта сестра Элиме помогает мной, будто я ее слуга!» Ковыляя с таким видом, будто он вот-вот свалится и умрет от истощения, Фернандо вдруг услышал голос. «Все в порядке, отец Фернандо!» Священник чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда увидел возникшую из леса фигуру. Через несколько секунд он понял, кто это был, и попытался проглотить свой страх. «Б-б-б-берзак! Блэкмор!» Это был страж могил кладбища Блэкмор. «Что вы собираетесь со мной сделать, берзак?» «В данный момент я не собираюсь вредить вам», — сказал страж могил, покачав головой. Он все еще сжимал в руках огромный топор. То, что он выбрался из потока и при этом не расстался со своим оружием, служило доказательством его невероятной физической силы. Священник же, в отличие от Элюмии, умел лишь использовать обряды крещения. Если бы берзак захотел, то с легкостью разрубил бы священника надвое, словно чурбак из дневной порции дров. «Я просто хочу услышать ваше мнение», — все тем же спокойным и безэмоциональным голосом произнес берзак. «Услышать мое мнение? Как страж могил кладбища Блэкмор?» «Возможно». Страж могил продолжил вести себя очень вежливо. Такое же отношение у него было во время множества разговоров между ними в деревне. Берзак говорил мало, но проявлял максимальное уважение к собеседнику. Несмотря на то, что цели стража могил не всегда совпадали с намерениями церкви, они относительно неплохо ладили. Это были странные отношения. Они оба знали, что однажды станут врагами, но все равно вели себя дружелюбно по отношению друг к другу. «В святой церкви нет единодушия, не так ли? По крайней мере, я так считаю», — негромко произнес страж могил. «Я всегда это подозревал. Вы с Элюми общались с Грей при любой возможности. Монахиня, вероятно, хотела просто следить за ней, но вы, как мне кажется, думали иначе. Не поведаете, почему? Если я скажу, что вам просто показалось, то вас этот ответ не устроит, да?» Глаза священника бешено вращались, осматривая окружение, словно у толстой трусливой мыши. «Сестры Элюмии здесь нет. Она установила с вами телепатическую связь, но у нее не получится следить за каждым вашим движением», — тихо добавил берзак. «Отец Фернандо, могу я услышать ваше личное мнение?» «Ладно». Священник прочистил горло и неуверенно попытался понять, что было у берзака на уме. Разумеется, лицо стража могил оставалось непроницаемым. Фернандо сдался, его круглая челюсть дрогнула, и он наконец-то открыл рот. «Как представитель Святой Церкви, я определенно считаю короля Артура еретиком. Даже если бы мы захотели подвести его под нашу религию, эта сущность слишком сильно укоренилась в местных традициях». Толкование священника было более чем стандартным для Святой Церкви. Несмотря на то, что эта религия сильно повлияла на множество легенд о короле Артуре, они перестали быть уместными в современной эпохе. В конце концов, будь то придворный волшебник, фея или король, их нельзя было отделить от местных верований. Однако одна из бровей стража могил дернулась. «Но это не имеет никакого отношения к девочке, верно?» После паузы сказал священник. Летний ветерок начал набирать силу. «То есть они не связаны?» — медленно спросил страж могил. «Они не могут быть связаны. Деревня просто навязывает верование прошлого следующим поколениям и заставляет других принести себя в жертву, разве нет?» — решительно произнес священник. На секунду его лицо засияло от радости, словно у странника, наконец-то сбросившего с плеч тяжелый рюкзак после долгого путешествия. Но эта радость быстро исчезла. «Только вот они вправе говорить такое!» «Почему?» «Из-за того, что произошло 10 лет назад!» — с горечью сказал священник. Это я сообщил Святой Церкви о изменившемся лице Грей!» Берзак ничего не сказал. Не последовало даже замечания вроде «Я и так это знал» или «Вот это поворот!» «Тогда я не думал, что все так обернется. Разумеется, то, что лицо девочки изменилось всего за одну ночь, внушило мне тревогу, но я списал это на половое созревание, когда выяснил, что в душе она осталась прежней. Я просто решил, что в странном поведении жителей деревни, особенно ее матери, по отношению к ней стоило сообщить». Губы священника изогнулись в кривые улыбки. Никто в деревне даже не подозревал, насколько мать была предана своей дочери. Вера в короля Артура, угасшая за тысячелетия, разгорелась вновь лишь благодаря этой матери и старейшине деревни. «Вот я на всякий случай упомянул об этом в своем докладе, но не более того». Видимо, устав стоять, священник прислонился к дереву и продолжил. «И затем, спустя какое-то время, мне сообщили, что сюда направили сестру Илюмию. Она настоящий член Святой Церкви, необыкновенно одаренная девушка, прошедшая обучение в рыцарском ордене и получившая силу изгонять магов и нечеловеческих созданий. Она не похожа на меня, священника, которого заставили отправиться сюда из-за крохи таланта». Священник вытер пот с лица и горько улыбнулся. «Она все время говорит мне, что если что-то угрожает Святой Церкви, то это надо вырвать с корнем, потому что так завещал сам Господь. Может быть, она и права. Вообще-то мы из разных фракций. Если бы мы родились пару столетий назад, то я бы, наверное, стал ее добычей, как еретик». Такова была история этой религии. В каком-то смысле они ненавидели тех, кто откололся от них даже больше, чем другие религии. Чем больше совпадали их ценности, тем меньше они терпели небольшие различия. Возможно, это просто была природа человечества. «Поэтому я не вправе говорить такое», — пробормотал священник. «Разумеется, я уверен, что не сделал тогда ничего плохого, учитывая мою роль. Несмотря на это, я все эти годы сомневался в том, что достоин нести слово Господа. Что? У вас странное выражение лица. Я сказал что-то смешное?» «А, вовсе нет», — покачал головой Берзак и после паузы продолжил. «Просто не все в деревне оказалось ложью, и я благодарен за это тем вещам, в которые верю. По крайней мере, вы увидели в этой деревне то же, что и я». «Ха!» — священник отвел взгляд и искренне поинтересовался. «Какую сторону вы собираетесь принять?» «Какую сторону?» «Церкви или жители деревни?» Полный страсти голос Фернандо разносился по лесу. «Я знаю, что у вас есть связи в правительстве, и Люмия довольно чувствительна к таким вещам. Но вы не шпион, не так ли? Стражи могил кладбища Блэкмор существовали еще до короля Артура, поэтому вы не поклоняетесь Артуру, как другие жители деревни. Если вы встанете на нашу сторону, то это не исказит ваше убеждение, верно?» Услышав это, страж могил удивленно приподнял бровь. «Кажется, я понимаю, почему церковь выбрала наблюдателем именно вас. В большинстве ситуаций никто не умеет оправдывать еретиков лучше, чем вы». «Это комплимент?» «Да, пожалуй. Я намереваюсь защищать девочку, как страж могил кладбища Блэкмор». «То есть вы?» «Даже если мы передадим Грей Святой Церкви, никто не сможет гарантировать ее безопасность. Конечно, ваша религия допускает прощение, но к нашему миру это не относится. Прощение для людей. Мы же не люди, не стоим такого внимания». «Но в чем-то вы правы. Все равно спасибо за заботу». Берзак с благодарностью склонил голову, затем он внезапно скрестил руки на груди, прислонился к дереву, как до этого сделал отец Фернандо, и закрыл глаза. «Я ничего не видел и ни с кем не сталкивался. Я закрыл глаза, потому что устал. Если в этот момент кто-то прошел мимо, то я ничего не заметил. Я еще многое хочу сказать, но сейчас, полагаю, мне остается лишь поблагодарить вас». Фернандо гордо выпятил грудь и продолжил свой подъем на гору. «При нашей следующей встрече раздался за его спиной голос. Мы будем сражаться насмерть». «Нет, прошу, пощадите!» С тревогой промямлил священник и споткнулся, когда его охватила дрожь. Он надменно вытирал пот своей мокрой рясой, но не останавливался. Когда священник исчез в тумане, Берзак медленно открыл глаза. Уверенной походкой, в которой не было даже намека на усталость, он тоже направился вверх по склону, до болота было рукой подать. «Скорее всего, именно там произойдет решающая битва», — подумал страж могил. Ложь, которую до сих пор поддерживали в этой деревне, была готова развалиться, мирным дням придет конец. Внезапно по лесу разнесся вопль. Узнав голос, Берзак бросился бежать, словно у него выросли крылья. Он оказался на нужном месте с невероятной скоростью. Его глаза широко распахнулись. «Отец Фернандо!» Священник лежал на земле, его одежда была залита кровью, Берзак подбежал к отцу Фернандо, прикоснулся к его шее и напрягся. «Он мертв. Но ведь они разошлись всего пару минут назад. Что произошло за столь короткое время?» «Его ударили в спину кинжалом?» – пробормотал Берзак, осматривая запятнанную кровью спину священника. Само собой, отец Фернандо не проходил боевую подготовку, поэтому любой мог убить его, застав расплох. Но кто? Фернандо всегда был невероятно подозрительным, он бы расслабился только в присутствии Люмии, но и незачем было убивать священника. Берзак заметил еще кое-что невероятное. «Его одежда... сухая?»